Доброго здравия, православные староверы ингляне! Доброго здравия, славяне и арии! Доброго здравия вам и родам ваша! Сегодня, 37-го элет, сороковник посева и наречения, мы, православные староверы, яко и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень Матери Сырой Земли. Мать Сыра Земля, небесная богиня-покровительница Мидгард-Земли, богиня земного плодородия и богатого обильного урожая. Мать Сыра Земля, заботливая и нежная мать небесного бога Волха, хранителя священных чертогов небесной Валхалы, в которой обретают покой воины, павшие в битвах с ворогами и темными силами. В этот праздник наши предки отмечали начало посевного девятиглава, где в течение 3 дней до Дня Лады Богородицы наши предки высаживали требные семена, из которых в будущем вырастут природные требы, а всходы которых дадут семена для испечения человеческих требных хлебов. Каждый день требнего посева посвящен одному из триглавов времени. 37-е элет Дживи Рамхату и Рожане, 38-го элет Роду Велесу и Марене, 39-е элет Крышиню, Ладе и Перуну. Для треб Матери Сырой Земли брали каждую десятую долю семян от каждого дня девятиглава и высевали их в сам праздник 37-го элет. Также в этот святой день славянские и арийские рода приносили богине богатые дары и требы. Данные бескровные жертвоприношения и дары составляли в основном самые красивые лесные полевые цветы и наилучшие сорта отборных зерен. Жрецы и жрицы, которые служат Матери Сырой Земле, приносили эти жертвоприношения и дары на священный огненный жертвенник, дабы с огнем жертвенника все дары и принесенные требы поднялись с небеса в чертоги богини-покровительницы. Сейчас же нами, православными староверами, надлежит в эти дни совершать праздничное прославление, как и предки наши, приносить семена и зерна требные в огненные дуни, после чего прыгать через обрядовый костер, ходить по углям, славить мать сырую землю песнями, а богов и предков гимнами. Но коли ты, Росич, находишься один, и нету рядом ни капища, ни храма, ни общины, то разведи костер на самом высоком холме или горе, или месте силы своем, и принеси требы там, в священную дуню. По всем четырем сторонам, со словами «Во славу рода», «Во славу Матери Сырой Земли», «Во славу богов и предков наших», раскинь лучшие семена для Матушки Сырой Земли нашей. Громко крикни «Слава Матери Сырой Земле нашей!» «Слава богам и предкам нашим!» «Слава Мидгарду!» «Слава родам и роду нашему!» И вославь разум, дух, душу свою и рода своего. С праздником вас, православные староверы ингляне! С днем Матери Сырой Земли! Ура!